Да ну я же рассказывал. От Сошникова последнее время только и разговору, что про доктора этого. Ах, он такой, ах, он сякой. А психиатры, они же евреи все. Он его и подбил, верняк. Иначе с чего бы Сошникову так от меня таиться? Ведь он ни словом мне не обмолвился. Кто с евреем поведется? Комбриг поджал тонкие синеватые губы. «Перестаньте», — брезливо сказал он. «Антисемитизм, знаете, отнюдь не красит бойца российской коммунистической Красной Армии. Кроме того, антисемитам в рядах РККА не место». «Да какой я антисемит?» «Бытовой», — Комбриг позволил себе чуть улыбнуться, и его собеседник нерешительно улыбнулся в ответ. «Да, я припоминаю, сеятель». «Ну», — обрадованно подхватил боец Каюров, довольный тем, что, кажется, нашел, на кого спихнуть хотя бы часть ответственности или, по крайней мере, навести тень. «Выиграть время и выбраться. Лишь бы выбраться отсюда и дать знать туда. Там спасут». «Они же в своем кабинете сплошь высоколобами занимаются. Так уж, наверное, и неспроста». «Наверное», — задумчиво повторил Комбриг. Глаза его на несколько мгновений затуманились и уставились в пространство. Потом он очнулся. «Но это отнюдь не объясняет всего». Боец молчал. Комбриг из-под лобья оглядел его тяжелым, тягучим взглядом и, похоже, принял некое решение. Лицо его посветлело. «Идите домой, боец», — сказал он. И как следует подумайте. Завтра утром я жду ваших исчерпывающих объяснений. Не веря себе, боец Каюров на трясущихся ногах поднялся. «Я могу идти?» «Да-да», — нетерпеливо сказал Комбриг, уже углубляясь в какие-то бумаги из тех, что лежали перед ним. «Вы свободны. До утра». «Спасен!» — билось в голове Каюрова, когда он суетливо и неловко выбирался из сумеречных узостей, словно вымершей кухни. От пережитого ужаса и внезапного освобождения он утратил всякий разум, всякую осмотрительность. Но с чего бы его после этих обвинений отпускать? Но сердце скакало в горле. Спасен! Комбриг же, будто строгий, но справедливый папаша, сын которого заехал мечом в соседское окошко, озабоченно покачал головой и встал. Высунулся наружу и едва заметно кивнул поднявшему на него вопросительный взгляд человеку в поварском колпаке. Тот проворно вскочил, отбросив карты. Сидевший к двери кабинета спиной, человек в замурзанном комбинезоне, не оборачиваясь, с готовностью поднялся вслед. А Комбриг вернулся в кабинет и позвонил. «Шурочка!» — совсем другим, вполне живым голосом сказал он. «Прости, дорогой, я понимаю, что поздновато, но мне важно. Я тебя озадачу, а там уж смотри, завтра, послезавтра, но не позже, чем послезавтра. Мне нужно узнать побольше о таком, знаешь ли, частном психиатрическом или психотерапевтическом кабинете». Да, их как грибов наросло на скорых деньгах. Все нервы себе лечат, пиявки, чтобы кошмары по ночам не мучили. А то, не приведи бог, голодные дети из подвалов привидятся. Потом не ту акцию можно купить с перепугу. Значит, кабинет называется «Сеятель», и его директор Антон Токарев. Этот человек мне крайне интересен. Венька Комуняка исчез бесследно и навсегда. Лишь весной, когда сошел лед, в одной из заводей Охты нашли чей-то труп, но так и не смогли опознать.